способов защищать мир и бороться против несправедливости. Один из них – песня. Поэтому мы поем о погибших и о тех, перед кем жизнь еще только открывается. Мы поем о горести и о счастье. Мы скорбим о павших и вновь идем в бой с этой песней. Песни мы обретаем силу, с песней мы победим.